Вот почему зоогеография все больше становится комплексной, экологической, биогеографичной и все ярче и живее реагирует на практические запросы общества и его хозяйств. Вот почему все больше интерес вызывает теоретический анализ природно-зональных явлений в фауне, зоогеографическое картографирование, ресурсоведение. Вот почему создана «Красная книга», в которую вносятся редкие и исчезающие виды животных в мире, а судьба их волнует уже сотни тысяч людей, готовых предпринять все необходимое, чтобы сохранить на нашей планете удивительных носорогов, слонов, жираф и белых медведей, древнейшие пресмыкающиеся новозеландскую готерию и просто певчих птиц, без которых умолкла бы весна и сократились бы урожаи в полях, садах и лесах. Поэтому понятен тот живой интерес широких читательских масс географической и биологической литературе, которая все больше возрастает в наше время, как в нашей стране, так и за рубежом. И недаром польское издание книги Уминского «Животные континенты» было быстро распродано. Теперь, когда кратко охарактеризованы общие принципиальные особенности и тенденции современных качественных преобразований в биосфере Земли под влиянием самых различных форм человеческой деятельности, мне хотелось бы бегло остановиться или хотя бы упомянуть основные узловые проблемы зоогеографии наших дней, которые самым непосредственным образом связаны с современным этапом эволюции биосферы и отражают практические запросы общества. Представьте себе, что относительно совсем недавно, всего лишь лет 100 тому назад, зайца-русака не было в верховьях Волги, и тем более севернее. А теперь русак дошел на север до Белого моря, почти до северного предела тайги. Изменилась лесистость на востоке Европы, пашни и лесосеки образовали широкую брешь в таежной зоне, иным стал облик ландшафта в районах интенсивного хозяйства. И вот житель степей и лесостепей русак направился на север этой дорогой человеческого хозяйства. Другой пример. В конце 20-х и 30-х годы в Нижнем и Среднем Поволжье были замечены признаки повышения сухости в ландшафтах, и тотчас к северу, вдоль Волги, устремились некоторые виды сухолюбивой фауны. Каменка-плесунья, ястреб-тювик, красная утка-огарь, степные теркушки и даже авдотка в Заволжье. А среди насекомых севернее Саратова находили интересное средиземноморское насекомое – булавоуску. Каменка-плесунья преуспела больше всех, расселившись вплоть до города Ульяновска и прочно обжившись на новых для нее землях. Позже, лет 35-40 тому назад, началось расселение по Средней Азии индийского скворца Майны. Этот процесс продолжается и сейчас, и что ни год приходят сведения из новых мест, что там появилась эта смелая замечательная птица со звонким голосом. Но суть дела не в том, что у Майны звучный крик, а в том, что природные биоценозы вторгся новый сочлен, новый потребитель кормовых ресурсов, а с точки зрения человеческого хозяйства новый полезный вид истребитель насекомых, вредителей полевых культур и садов. Быть может, это не лучшие примеры расселения животных. Их много, и с каждым годом становится все больше. Причины этого явления могут быть разными. Но ясно одно, что в условиях все расширяющегося сферу своего влияния человеческого хозяйства, освоение целинных земель, быстрого идущего в широких масштабах процесса изменения среды жизни, явление расселения видов становится все более значительным, оказывается неизбежной нормальной реакцией видов на повышенную динамичность и даже неустойчивость среды жизни и, следовательно, должно стать одним из серьезнейших объектов исследования зоогеографов и экологов. И эта проблема имеет самое непосредственное практическое значение, поскольку виды в новых условиях способны проявлять свои скрытые до поры свойства, могут переходить на питание новыми видами кормов и тогда вдруг превращаться из друзей человека в его врагов и вредителей. А внимание к потенциальной многоядности животных как особей и актуальной научной задаче уже два десятка лет тому назад писал академик Павловский. С изучением расселения видов, а также история ареала, связана другая проблема – реакклиматизация видов, то есть восстановление полезного животного в тех районах, откуда оно в прошлом исчезло. Так, например, в Советском Союзе проводится реакклиматизация бобра, ценного пушного зверя и других видов. И это тоже совместная задача зоогеографов и экологов.